ужасно. Можно подумать, что я здесь самый храбрый и опытный. Всех ободряю, на прогулку собрался. На самом деле я просто окоченел при мысли, что надо будет спуститься на дно этой двухверстной пропасти. И все-таки я еще не догадываюсь, какой предстоит нам спуск. Справа скалы, слева пусто, словно идешь в воздухе по крылу самолета. Нико пошел вперед легко и привычно, а мы с Вано сперва ползли, потом шли, откинувшись корпусом назад, потом побежали, пыхтя, как паровоз, работая на ходу локтями, потом помчались, развивая скорости, пока не скатились на каменистое русло Арагвы и стали. Впереди гора в форме купола, крохотное селение, развалины. Нико говорит, председатель колхоза велел повести вас на эту гору. Нет, это, конечно, не то. Теперь уже окончательно непонятно, где Лермонтов мог зарисовать развалины на Арагве. Мы прошли всю Арагву. От устья добрались до истоков. Кругом неудача. Вано Вардидзе вообще не любит ходить пешком. А тут еще ногу стер. Конечно, неплохо, что пришли в это романтическое ущелье. Только жаль, что без пользы. Нико приглашает позавтракать и хорошенько поглядеть на развалины. Хороши, но такие в Грузии сотни. Спустились. Надо лезть обратно наверх к машине. Вано отказался. Говорит, что у него в горле кровь закипела, лучше пойти по реке до первой попутки. Мы нехотя согласились. Лежу. А ну-ка, где фотография? Налево гора, поросшая лесом. Тут тоже лесистая гора. Селение с башней на другом берегу. И здесь селение с башней. Нико доволен. Подняться повыше будет, как на рисунке. Горы те самые. Два рукава Арагвы сливаются. Пожалуй, он прав. Лезем скорее.